Глава 12. Молчание затягивалось, а мне становилось все более неловко. Вот только глядя на самодовольное и ироничное лицо Филатова, я понимала, что промолчать не удастся. Мне ни гордость не позволит, ни раздражение, которое испытывала от лицезрения его бахвальства. «Приличный», — ответила я, наконец, после продолжительной паузы. «Что?» — вздернул бровь, словно потерял нить нашего разговора. «Говорю, муж должен быть приличный», — откинулась на спинку стула и уже сама вздернула бровь. «Не гулящий, не курящий, не пьющий, по клубам не шляющийся, без прицепа в виде ненормальных бывших. Так понятнее?» Вернула ему его же слова, но на женский манер. «Интересно», — дернул губами Константин, но в глазах этой теплоты не было, скорее там воцарилось напряжение. «Ах да, еще хозяйственный, должен любить животных, детей», — стала перечислять требования по пунктам и загибать пальцы. Даже вошла в раж. Филатов слушал молча, но с интересом, пока не перебил меня. «Что насчет финансов?» Голос у него был ровный, сидел он неподвижно. «А что с финансами?» переспросила, не совсем понимая, к чему мужчина клонит. «Наверняка у него должны быть дом, квартира, машина, собственный бизнес, место в списке олигархов, яхта», начал говорить без остановки, пока я не выставила вперед ладонь, намекая остановиться. Чувство, что он сейчас издевается надо мной, не покидало. «Что за стереотипы?» Не удержалась и фыркнула. «Если женщина так сразу ищет спонсора, вы в каком веке живете?» «Женщина, не женщина, но вряд ли вы позаритесь на безработного с долгами и вереницей детей», парировал он, пожимая плечами. Я прикусила язык, чтобы не ляпнуть ничего лишнего из того, что ему не положено знать. Не говорить же, что о том, каким должен быть мой муж, я и вовсе на самом деле не задумывалась. Ведь сейчас мне срочно надо замуж совсем не из-за возраста или желания семьи и детей. На секунду стало стыдно, что все обусловлено зловредностью и желанием, чтобы брат не посмел меня обойти. Предъявить муженька, так сказать, бабке, дабы утереть нос кольке бездельнику. «Константин Олегович, моя задача – предоставить вам кандидата к вам в жены. А уж какие мои требования к мужу – это мое личное дело. Так что давайте вернемся к главной теме нашего обсуждения», выпрямила спину и посмотрела на него строгим взглядом. Он еще немного просверлил меня своими потемневшими глазами, но ничего более не сказал и тему моего замужества развивать не стал. Только босс снова было открыл рот, чтобы, видимо, продолжать свой длинный список требований к жене, который я приготовилась слушать, как вдруг раздался стук в дверь. «Слышь, Олегыч, где твоя секретарша? Уволь ее к чертям. Прохлаждается где-то во время рабочего дня». Зашел практически с ноги один из друзей-бизнесменов Филатова, который периодически ошивался у нас во время обеда. «Я пойду, Константин Олегович, выполнять свои прямые рабочие обязанности». Встала, поправляя декольте. «Понятно, что разговор нам продолжить не удастся». «Идите, Василиса Петровна». Кивнул босс, а сам с неудовольствием почему-то посмотрел на друга. Я перевела взор и усмехнулась. Вид у того был ошарашенный. Он все смотрел мне на грудь, затем на лицо и обратно. «Василиса Петровна?» — севший голос выдавал его недоумение и изумление. «Добрый день, Захар Семенович». Кивнула и прошла мимо, цокая каблуками и стискивая в руках листок, на котором зафиксировала слова босса. «Константин Олегович, скиньте мне ваши требования по почте, и я начну поиск кандидаток в жены». «Каюсь», — сказала это специально, но при этом вышла и не опернулась, хотя услышала, как от злости скрипнули его зубы. Уж не знаю, собирался он делиться такими подробностями личной жизни с другом, но теперь точно не отвертеться. «Я вас освобождаю от работы до обеда, Василиса Петровна, так что можете начать пока прием ваших предполагаемых мужей. Считайте, даю начальственное добро», прилетела мне вслед, как только я собралась закрывать дверь в его кабинет, чтобы остаться в приемной наедине. Подняла голову и встретилась с его горящим ехидством глазами. Туше. Уел. Хлопнула не сильно дверью и, выдыхая пары злости, усела в собственное кресло. Ну, раз уж шеф дал добро, грех не начать проводить собеседование. Что ж, пора проводить обзвон Лариски. Пусть присылает весь цвет офиса. Так-так-так, кто тут у нас на линии? Сразу же прозвучал ее ехидный, но вместе с тем незлобный и при этом заинтересованный голос. Жаль, не видела, как ты приехала с ним на одной машине. Рассказывай давай, о чем тут весь офис шепчется? О чем? Тут же напряглась и выпрямилась на своем кресле. Возникло такое чувство, что мне в позвоночник воткнули кол. Настолько я сидела неподвижно. А вас с боссом, властным пластилином? Фыркнула Лариска и замолкла, ожидая от меня ответа на свой завуалированно заданный вопрос. «Я хотела дождаться обеда, но раз уж ты сама позвонила, грех не воспользоваться этой возможностью». «Пф!» — дернула зубами, закатила глаза к потолку, а затем услышала за дверью кабинета синхронный мужской смех. «Просто ночевали вместе. Не выдумывай там. Короче, Ларис, я чего звоню?» Присылай мне в приемную кандидатов. Я решила, что точно...» В этот момент раздался кашель сверху, заставив меня обратить внимание на то, что я в помещении не одна. Подняла глаза и чуть сдуру не застонала. Совсем забыла про то, что должен появиться Георгий Власович, сотрудник финансового отдела, которого вчера я не смогла отсобеседовать. «Что точно?» – переспросила подружка. «Перезвоню», — выпалила я и бросила трубку, краснея под взглядом мужчины. «Доброе утро, Василиса Петровна. Я пришел уточнить по времени нашей встречи», — произнес он и кашлянул в кулак, словно говорить ему об этом было неловко. «Вот оно. Бинго. Тут как по заказу». «Доброе, доброе, Георгий Власович. А чего тянуть? Правильно? Присаживайтесь и начнем. Сразу же. Не будем откладывать, раз все готовы». Протянула руку, намекая присесть напротив меня. «Итак, с чего начнем?» Присел и хлопнул ладони об стол мужчина. «Расскажите, почему вы хотите замуж?» И только спустя несколько секунд, увидев его выражение лица, поняла, что сказала что-то не то. «Ой, то есть жениться?» Вздернутая бровь Георгия слегка пристыдила меня и стала как-то неуютно. Ведь сделала я это не специально, а смотрела на меня с таким видом, словно я посягнула на его честь и достоинство. «Мне необходим наследник», — поправил лацканы пиджака, а затем поправил очки на переносице. И в этот момент я обратила более пристальное внимание на его внешний вид и гардероб. Гладко отутюженная рубашка с накрахмаленным воротником, пиджак не по размеру плеч, отчего фигура казалась более тщедушной, чем есть на самом деле. На обувь взглянуть в таком сидячем положении не могла. Не наклоняться же вниз, заметит, стыда не оберешься. «Хм, наследник?» — скрыла смех за легким кашлем, а сама никак не могла отвести взгляд от его волос. Мне показалось, или на них гель? Хотя внутри засомневалась, ведь вполне возможно, что это просто засаленные волосы. «Сын, я же говорю, которому можно оставить все свое наследство. Имущество, машину», — серьезным тоном произнес Гоша. Вслух свои сомнения озвучивать я не стала, но меня жесточайше пробило на смех, который сдерживать стало практически невозможно. «Простите, Гоша, я сейчас». Сделала вид, что у меня срочное дело в шкафу, и стала перебирать там папки. Надеюсь, ему не видно, как трясутся мои плечи. «Георгий», — сказал он, но расслышала я не сразу. «Простите?» — наконец взяла себя в руки и снова села на свое место. «Я не приемлю фамильярное Гоша, только Георгий. Так более презентабельно, не находите?» Его тон начал меня уже раздражать. «Нахожу», — поджала губы и все же ответила. «А у вас какая цель?» «Хотя...» — спросил, а затем отклонился, оглядывая меня сверху вниз. По коже от его взгляда пошли мурашки, Захотелось укрыться пиджаком, которого не было. «Что-то не так?» — задала вопрос, когда молчание стало уже неприличным. «Ну, с вами понятно, Василиса», — почесал подбородок. Наконец его глаза поднялись к моему лицу. «Откровенное платье, возраст, опять же. Да, вы мне подходите». От его слова я чуть не поперхнулась. Но в этот момент открылась дверь кабинета шефа. Оттуда вышел его друг. «Захар Семенович!» Подорвалась с места и заулыбалась во все свои 32. «Все готово, проходите». А затем уже надоедливому и странному Гоше. «Георгий Власович, продолжим в следующий раз, работа не ждет». Тот на удивление понятливо встал и кивнул, хотя, судя по взгляду на господина Захара, просто проявил субординацию. «Я зайду позже, Василиса Петровна», и вышел. «Фух». Не выдержала я и выдала, когда его и след простыл. И совсем при этом забыла про друга Филатова, который стоял в это время у моего стола, с интересом разглядывая мой прикид. «Так что за документы, Василиса?» Глубокий баритон испугал, отчего я дернулась и в шоке посмотрела на мужчину, который уже наклонился, облокачиваясь руками о стол, и глядел на меня с вызовом во взгляде и улыбкой на губах. «Я перепутала», — стала нервно перебирать руками листы, отвела взгляд к потухшему монитору, стала заполошно клацать по клавишам, чтобы не выглядеть смущенной дурочкой. «Василиса», — снова произнес мужчина и присел напротив меня. «До меня тут слухи дошли, что вы находитесь в поисках мужу. Обрадуйте меня и скажите, что они имеют под собой основание». Мое лицо явно сравнялось цветом со спелый помидор. «Вы не ошиблись, Захар Семенович. Я нахожусь в поисках мужа». Все же нашла в себе смелость, выдохнула и подняла на него глаза. «У меня к вам довольно выгодное предложение. Мне сейчас тоже нужна жена». Опустил глаза к декольте. Снова поднял. «Давайте сделаем так. Предлагаю свидание сегодняшним вечером. Там и решим, подходим ли друг другу, прекрасная Василиса. И прошу, называйте меня Захар. Просто Захар». От приторности в его голосе аж скулы у меня свело. Но я наклонила голову на бок, размышляя, согласится ли. Но в эту секунду дверь кабинета снова открылась, являя нам лик недовольного Константина. И ответ пришел сам собой. «Я согласна, Захар», — кивнула и ослепительно, как мне казалось, улыбнулась. Филатов прищурился, но промолчал, хотя я видела, что ему есть что сказать. «Что ж, война началась».